Глава 10. Хлопоты вокруг подводы прекратились только к обеду. Всех мертвых рыжих погрузили на другую подводу, приехавшую в сопровождении стражников. Погибших молодого мытаря и стражника увезли каждого на своей служебной, под кое-какие почести воздаваемые сослуживцами и горожанами. Кажется, весь город бросил работу, чтобы побывать на этой стороне гавани. Хорошо, что мы с Шидером и всем остальным отделом пошлин и мытной платы укрылись в домике, отмечая чудесное спасение, отличной, скорее всего, конфискованной ресой. Народу служат в отделе немного, всего 8 человек. Шидер оказался заместителем начальника и пользуется авторитетом, как бывший гвардеец. Оказывается, стража тоже обязана подчиняться приказам мытного отдела по потребностям мытни. Шидер оказался очень компанейским парнем, реально понимающим, в какую передрягу мы вляпались, и каждый второй тост оказался за меня, секретаря гильдии при ратуше. Благодаря своей разумной предосторожности я прекратил мытные нарушения и предотвратил опасность гибели состава отдела, хоть и не всех удалось спасти. Подвода все так же стоит перед домиком. Когда через пару часов мы вышли из него, служащий склада принял ее под свое управление. И мы направились к складу мытни, который находится недалеко от склада гильдии. По дороге я донес до Шидера мысль, что и усадьбу рыжих стоит потрясти, ибо они все одним миром мазаны, как на это ни посмотри. Секретарь второго ранга задумался и обещал рассмотреть эту идею, особенно после того, как будут осмотрены бочки. Именно они на основном подозрении, ибо история каменной продукции понятна. Может, конечно, что и в самой подводе спрятано. Случаи тайников, спрятанных именно там, в истории Астра уже имеются. Подводу загнали на склад, полностью разгрузили с помощью работников и приступили к досмотру. Кросс с Драгером тоже подошли и внимательно наблюдают за процессом и теми процедурами, которые оказались обязательными при досмотре. С пристани они побыстрее исчезли, не собираясь светиться. Шидер пообещал занести сведения об их содействии в доклад и уже завтра представить его совету Астера. По указанию мытного отдела привезли еще одну похожую бочку и приступили к процедуре перелива вина. Процесс этот очень небыстрый, но все участники никуда не торопятся, так как вино поступает в распоряжение совета, велено сохранить его полностью для нужд города, не пролив ни капли. Рабочие склада под присмотром Шидера сливают вино из бочки и тут же заливают его в свободную. Процесс длился и длился, аромат дорогого вина заполнил помещение склада. Но все хорошее заканчивается рано или поздно. Бочку перевернули, чтобы слить последние капли, и внутри ее что-то перекатилось и упало на крышку. «Ну что же, внутри определенно что-то есть», — высказался Шидер и дал команду выбивать крышку. Пара плотных ударов, и крышка упала внутрь, а из бочки достали небольшой мешок из плотной ткани, потом еще один поменьше и еще один самый маленький. Принесли лампу, и Шидер раскрыл первый мешок. Раскрыл, глянул и тут же закрыл. Не отвечая на вопросы, сразу подозвал к себе одного из стражников и что-то нашептал ему на ухо, подтвердив слова сильным жестом. Служивый пронесся мимо нас и выскочил наружу. Шидер скомандовал сливать вторую бочку. Все повторилось так же. В ней нашлись два мешочка, в которые секретарь второго ранга не стал заглядывать, снова сложил их рядом с собой. Я понял, что мои догадки оказались верны. В бочках точно камни, драгоценные и всякие, которые требовались магам для резерва энергии. Ничем другим поведение Шидера я объяснить не могу. Наверняка, увидев огромное количество драгоценных камней, секретарь мытни подумал, что на складе слишком мало охраны, и вызвал всех стражников, кого можно. Я жестом показал парням, стоящим у входа, что ситуация серьезная и лучше оказаться на страже. Ухмылка исчезла с лица Кросса, он сразу стал очень бдительным, взяв вход под охрану. Драгер, наоборот, отошел подальше и приготовил лук. Только приступили к сливу третьей бочки, когда снаружи раздался топот множества ног, и на склад влетело с десяток стражников. Видно, что ничего не понимающих и решивших, что на склад напали. Они влетели и ощетинились во все стороны копьями и алебардами. Шидер дождался, когда начальник смены протолкается вперед, и также негромко выдал ему указание. Тот разогнал толпу, расставив всех снаружи, внутри остался сам и его помощник. Но и того Шидер вскоре отправил куда-то. Да, суматоха ожидается большая. Хлопоты казенные начинают пугать своей масштабностью. Шидр улучил момент и поманил меня к себе. Сам он от мешков не отходит ни на шаг и не спускает с них глаз. Когда я подошел поближе, он наклонился ко мне и тихонько спросил. «Ты знал, что спрятано в вине?» «Ну, что тут скажешь? Скрывать не имеет смысла. Догадывался, просто ответил я, но не был полностью уверен». «Вам не дадут больше положенной доли, да и та под вопросом. Твои разочаруются?» «Нет, мы будем довольны любым решением по закону», — дипломатично ответил я. «Это правильно. Лучше получить хоть что-то, чем только проблемы», — пояснил Шидр и отпустил меня. Когда заканчивали сливать четвертую бочку, вдали послышался стук копыт, и вскоре к складу подлетел конный отряд гвардии. Его командир Шидр тоже на ухо выдал инструкции, и часть военных ускакала. После выпивки захотелось очень перекусить. Приходится себя держать на голодном пайке. Драгер с Кроссом уже где-то перехватили жратвы, судя по довольным лицам. Наверное, по дороге на рынке хоть потрошков жареных с хлебом навернули. Я уже начал думать, как дойти до склада гильдии, чтобы там на обеде поприсутствовать, как снова грохот копыт донесся до моих ушей. Бочки уже все слиты, мешочки вытащены, и теперь серьезные кучи лежат на столе, а Шидр по очереди заглядывает в них, и глаза его становятся все шире и шире. Вошло сразу много народа, на складе стало тесно. Пара охранников из кассы, неся крепкий железный ящик в сопровождении почетного караула из гвардейцев, оставили его рядом с Шидром. Тот аккуратно сложил мешочки в ящик, охранник тут же закрыл его на мудреный замок, судя по фигурному ключу. Ящик снова подняли и с гвардейцами спереди и сзади вынесли из склада, сразу погрузили в крепкого вида повозку с парой запряженных лошадей. Мы тоже вышли на улицу и проводили взглядом мытного чиновника, усевшегося рядом с ящиком и охранниками, в сопровождении целого десятка конных гвардейцев, умчавшихся в сторону центра. Там мы и стояли, пока я не посмотрел на товарищей и не произнес сакральное «Это парни, Роял Флэш». Парни смотрят на меня непонимающе. Не понимаете? Ничего, еще научу вас этой интересной игре.